Подготовку к моей новой поездке бабушка начала с того, что внесла на мой счет деньги и продлила мне отпуск до конца года, на всякий случай. Собирались мы так основательно, что я мысленно стала готовить себя к приключениям необычайным. Начать с того, что бабушка вынесла нам из своей необъятной гардеробной шубы, зимние сапоги, свитера и большие шерстяные платки. Это вам понадобится, когда будете ехать через горы. Шубы из искусственного меха, их можно стирать даже в стиральной машине. А вот платки, если они запачкаются по дороге, не вздумайте сами стирать. Попросите матушку Руфину. Это настоящие оренбургские платки из России. Потом она велела мне принести из подвала несколько банок варенья из садовых ягод, а потом добавила к ним еще одну – варенье из лесной малины. «Это для матери Ольги», – пояснила она матери Евдокии. «Малина прошлогодняя, но для лечения простуды она годится. В этом году я в лес не ходила, нога не пустила». Бабушка наполнила горячим кофе и чаем из каких-то особенно пахучих трав несколько термосов и велела наполнить чистой водой несколько больших пластиковых контейнеров. В большую корзину были уложены рыбные консервы, хлеб и сыр, принесенные крестьянами из деревни. У матери Евдокии, видимо, что-то не в порядке было со здоровьем. Бабушка шепнула мне, что она не может есть ни рыбы, ни сыра, ни яиц. А потому специально для нее она наварила целую кучу овощей и уложила несколько банок консервированных бобов. Еще бабушка набрала в саду корзину первых спелых яблок и отдала их матери Евдокии со словами. «Это для матери Ольги. Навряд ли у нее есть яблоки на преображение». «Спаси, Господи!» — ответила та. Еще она дала нам железную коробку-аптечку с бинтами, ватой, пластырями и лекарствами, подробно объяснив, что для чего может пригодиться. Словом, готовилась целая экспедиция. Вечером накануне отъезда бабушка позвала меня в свою спальню, и у нас с ней состоялся странный разговор. «Я надеюсь, что все у нас будет в порядке, и я благополучно дождусь твоего возвращения. Но я очень старый человек, Санечка, и всякое может случиться. Поэтому я хочу сейчас дать тебе некоторые разъяснения на случай моей смерти». «Бабушка, ты что, умирать собралась? Все, иду разгружать джип. Я никуда не еду». «Не паникуй, пожалуйста. Господь может призвать меня в любой день, как и всякого смертного человека. Я не делаю на этот счет никаких прогнозов, но это может случиться в любой день». «Бабушка, я все понимаю. Ты не мес, и ты не бессмертна. Но если ты будешь себя беречь, то твой Бог не призовет тебя раньше времени». «Я не вступаю с Богом в торги по поводу его имущества». «Какого имущества, бабушка?» «Моей души». «Разве она принадлежит не тебе, а твоему Богу?» «Конечно. Моя земная жизнь дана мне лишь во временное пользование. Когда Господь захочет ее забрать у меня, мое дело — вернуть ему мою душу в наиболее приличном состоянии. А вот о земном имуществе я должна побеспокоиться сама и хочу это сделать заблаговременно. Слушай меня внимательно, детка. Я почти уверена, что в случае моей смерти мес наложит руки на мой капитал, и тебе ничего не достанется». «Мне ничего и не надо». «Я так и думала. Но кое-что я хочу тебе оставить, хотя бы просто на память обо мне. Я постаралась составить мое завещание так, чтобы усадьба досталась тебе, но я не уверена, что тебя не ограбят. Поэтому я собрала для тебя маленький клад, кое-какие драгоценности. Декорти всегда это купит у тебя». «И заплатит макаронами». «Если ты потребуешь, он заплатит золотом. В случае моей смерти ты приедешь сюда. Но если в усадьбу нельзя будет заехать, не горюй. В правом столбе въездных ворот внизу есть один кирпич, отличающийся по цвету от остальных. Ты надавишь на него, и тебе откроется тайник. Там и будет лежать мое наследство». «Бабушка, я ничего не хочу об этом слышать». «Но ты все-таки запомни, в правом столбе, в самом низу, у самой земли, кирпич более светлого цвета, чем остальные». «Ну хорошо, я запомнила. Только давай больше об этом не говорить». И больше мы об этом не говорили.